Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Что у нас нового? Что там у нас, как складываются взаимоотношения между президентом и законодателями? О чем-то договорились? Да, на самом деле очень интересно посмотреть на картину, поскольку если вы посмотрите аккуратно, вы увидите, что республиканцы на Капитолийском холме не успевают продолжать втыкать кинжалы в спину президента. Они не успевают упрекать его в том, что он ведет себя как президент, что он не уважает союзников, что он не действует как канонический республиканец и так далее, и так далее. Я могу говорить об этом хоть всю неделю, и у меня еще останется время, чтобы перечислить все пункты обвинений, которые они кидают в сторону президента. И поэтому для меня лично не было ничего удивительного, когда президент сегодня утром договорился заключить сделку с демократами, с товарищами Пелоси и Шумером для того, чтобы продолжить финансирование правительства в течение следующих 3 месяцев и повысить долговое бремя, потолок долга. В общем-то, если вы посмотрите на то, что Митч МакКоннелл не разговаривает с президентом уже почти месяц, если не больше, то Пол Райан постоянно отнекивается, отбивается и всячески пытается абстрагироваться от того, что делает президент, но если у него закрывается пространство для маневра и приходится работать с демократами, ну, что ж поделать, приходится работать с демократами по такому направлению. Это, естественно, не смертельно, это, естественно, не наносит какой-то вред национальной безопасности. Это техническая деталь, которая в том или ином виде была бы принята в любом случае с демократами или республиканцами. Но больше всего, что меня веселит, это то, что республиканцы, понимаете, они ведут себя совершенно подло в отношении президента, и как только президент платит им той же монеты, они, знаете, становятся очень удивленные и как будто не верят своим глазам, что президенту приходится действовать с противоположной стороной, работать с противоположной стороной, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Ну, если бы, может быть, они вели себя как республиканцы, может быть, если они вели себя партия, которая находится у власти, а не в постоянной оппозиции, тогда бы мы бы сейчас наблюдали, как Конгресс принял целый ряд бы законодательных инициатив, как президенту на подпись легли закон об эмиграции, да, о здравоохранении, реформе здравоохранения, о защите интересов национальной безопасности, о целом ряде, например, каких-то торговых маневров и все прочее. Но этого же ничего нет, поскольку Конгресс находится в абсолютной дисфункции, Конгресс не знает, что делать, Конгресс не в состоянии прийти к соглашению по единому какому-либо вопросу. Поэтому, когда президент работает с демократами, чтобы хоть что-то получилось, ну, куда деваться, нечего поделать. Да. Я думаю, в этом можно обвинить, нужно обвинить Митча МакКоннелла, который вместо того, чтобы заниматься принятием различных решений законодательных, чтобы президенту на подпись, мы же об этом говорили несколько раз, что перед великой старой партией, да, Grand Party, ставит абсолютно исторический, уникальный момент в истории принять законодательство таким образом, в таком масштабе, которого у него не было уже давно. У них не было и давно. Пожалуйста, если вы хотите изменить законодательство, то у вас есть большинство. Примите закон, отправьте на подпись президенту. Раз, два, принято. Вы хотите запретить, там, я не знаю, эмиграцию определенных товарищей? Пожалуйста, приняли закон на подпись. Об этом можно говорить сколько угодно, но этого же ничего не происходит. И было бы очень стыдно, если бы в 2018 году республиканцы лишились большинства. А вполне такая вероятность есть. Но с другой стороны, можно говорить, что республиканцы могут получить супербольшинство в 2018 году. Хотя если они будут продолжать эту гражданскую войну между собой, этот междусобойчик, то избиратели могут... Они, понимаете, не все такие закаленные солдаты партии, как вы и я. Многие люди предаются каким-то иллюзиям отношению республиканцев. Им не нравится, что происходит и так далее. Поэтому они могут остаться дома. И это самое страшное для страны и для партии. Вполне реально, что они останутся. Что касается республиканцев, дело в том, что мы откровенно говорим о тех проблемах, которые существуют среди республиканцев. Скажем, если избирательная кампания Пола Райана финансируется страховыми компаниями, то понятно, что законопроект, который он пишет, в первую очередь направлен на то, чтобы обогатить страховые компании. Если, скажем, какой-то другой республиканец финансируется там Chambers of Commerce, то он, конечно, противостоит тому, чтобы ограничить иммиграцию. Потому что современным рабовладельцам, то бишь большим корпорациям, нужны рабы, которые работают за копейки. То есть, если, скажем, в 19 веке демократам нужны были рабы, и в качестве аргумента они говорили, а кто же будет убирать наш крабс, то то же самое сейчас говорят демократы, которые говорят, что а кто же будет убирать наш крабс, если мы нелегалов будем, так сказать, не пускать сюда. То есть мотивы... Сергей, и даже никто не говорит о том, что безработица среди цветного населения составляет сколько? 40%, а иногда доходит до 60%. Ну, если вы так забудете о своих избирателях, об американцах, зачем же вам тогда нужны иностранцы, чтобы выполнять эту же работу? Потому что эти избиратели, которые афроамериканцы, уже традиционно десятилетия голосуют за демократов в количестве там выше 90%. А тут прибывают новые избиратели, понимаешь? Это новые там 12 миллионов нелегалов, которые потенциальные избиратели демократической партии. А еще, если законы не изменить, если границу не укрепить, это еще сколько миллионов можно потенциальных избирателей сюда, так сказать, притащить и посадить на шею американскому налогоплательщику, который в 2000... Ну, конечно, Сергей, то же самое можно сказать в отношении 800 тысяч так называемых получателей ДАКа, которые являются всеми поголовно демократами. Вы думаете, что кто-то из них когда в жизни будут голосовать за республиканцев? Я вас уверяю, этого не случится. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне, знаете, очень приятно, что поднят вопрос в отношении Конгресса, Сената, потому что сейчас со всех сторон слышу, что все разочаровываются в Трампе, что Трамп все виноват. Как бы вопрос не поднимается, что, что Конгресс, Конгресс ничего не делает, ничего не хотят делать. И то, что в данном случае Трамп касается ДАКи, вот Обама, когда были обе палаты его, он не сделал тоже, не подал заявку в Конгресс, чтобы они утвердили миграционную форму. Никто ничего не хотел делать. Понимаете? И все шишки сыпятся на Трампа. Все в нем разочарованы, и Трамп во всем виноват. Во всех грехах, кто никто ничего не делал. Сейчас мы подробненько об этом. Спасибо большое. Сейчас мы подробненько об этом поговорим. Спасибо. Имеется в виду, Трамп отменяет вот эту программу ДАКа. И, конечно же, вообще удивительно. В 2012 году Обама, когда выступал по поводу ДАКа, сказал, что это... Ну, во-первых, он на протяжении своей кампании избирательной, там, до 2012 года говорил, что... Он не имеет конституционных прав для того, чтобы решить эту проблему. Что, полномочий, да. Да, полномочий, что это прерогатива Конгресса. Он говорил об этом в избирательную кампанию накануне выборов. Потом, когда он подписывал этот исполнительный указ, он сказал, что это временная мера. Да, что это временная мера, что вот это временно и так далее. То есть это помните, есть. Помните, Сергей, как Рейган заявил когда-то, что нет ничего более постоянного, чем временная государственная программа. Ага, это точно так. Потом был, по-моему, еще какой-то указ, назывался он сокращенно ДАПА, который оспорили в суде. Судья сказал, что он неконституционный, по-моему, передали в 5-й апелляционный суд. Суд подтвердил, что этот указ неконституционный. До Верховного суда он не дошел. Если бы дошел, то голоса бы, даже если предположить, что они разделились бы 4-4, что сохранило бы решение апелляционного суда. То есть аналогичный указ президента Обамы был антиконституционным. Следовательно, и ДАКа точно такой же антиконституционный. Недавно Дайан Файнстайн в интервью этому Тодду сказала, что этот указ вообще on a shaky ground, то есть очень такой не, с легальной точки зрения он, так сказать, не очень законный. Давайте примем звонок, потом вернемся к этой теме. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Павел. У меня пара вопросов технических. А насколько я понимаю, вот эта ДАКА была принята Обамой как executive order. И вопрос отсюда первый. А есть ли у executive order какой-нибудь time frame? То есть вот он действует навсегда или он действует в какое-то время? Это первое. И второе, ведь по сути дела... Да, и второе, имеет ли право имеет ли право Трамп продлить executive order предыдущего президента, если существует таймфрейм, и этот таймфрейм закончился для этого ордера? Спасибо. Спасибо. Насколько я знаю, вот этот ордер, он должен был закончиться в сентябре. Я не помню точно цифры, не то 15-е, не то 25-е, но как бы срок действия этого указа президентского заканчивается. И у президента есть все полномочия отменить его, либо продолжить, да. На его взгляд, поскольку это исполнительная прерогатива, и из-за этого президент волен делать все, что хочет. Вообще, в отношении этого ордера. Любой исполнительный указ президента может быть отменен следующим президентом. Точно так же, росчерком пера. Потому что он не носит как бы силу закона и не требует решения Конгресса. Президент один подписал такой указ, другой президент его отменил, и ничего в этом страшного нет. Теперь, что касается то, о чем говорил наш радиослушатель, действительно, вы посмотри, какая бы говорящая голова в телевидении не уступала, все валят шишки. Трамп бессердечный. А Шумер, по-моему, выступая, назвал это безумием, ну, brainless, как-то так он сказал. Начиная с первого срока президента в течение 2 лет, демократы, ну, пока они не протолкнули Обама-Кер, демократы контролировали Белый дом, нижнюю, верхнюю палату Конгресса. Они палец о палец не ударили, чтобы решить эту проблему. Просто не ударили. Обама был вместе со своими подельниками настроен на то, чтобы убить систему здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. У них просто руки не доходили до этого. Вот на это были направлены все усилия. Разрушить систему здравоохранения Америки, поскольку это составляет все-таки где-то порядка 18% экономики. Вот надо было убить ее. Причем приняли такой закон, заведомо зная, что он работать не будет, потому что, скажем, Рамни Кер, который в Массачусетсе работал, он работал только за счет того, что американские налогоплательщики из других штатов субсидировали этот фрикин закон. То есть, в чистом виде социализм. Абсолютно. Ну, то есть хорошо, есть большая страна, 50 штатов, и обирают налогоплательщиков 49 штатов, деньги посылают в Массачусетс с тем, чтобы поддержать этот социалистический закон, это социалистическое здравоохранение. И он как бы там работал ничего. Но когда все 50 штатов оказались в этом же дерьме, то оказывается, деньги-то брать неоткуда. Нет других там... Получается чисто по Маргарет Тэтчер, что прелесть социализма кончается тогда, когда заканчиваются деньги других людей. В чистом виде. Просто нечего добавить больше. Вот интересно, либерасты, которые проталкивали и радовались этому закону, они заведомо знали, что... А впрочем, зачем? Они же, главное, приняли закон и не почувствовали себя хорошо. Мы принимаем закон, чтобы охватить еще 20 миллионов человек, или 30, они говорили, иногда 40 миллионов, охватить страхованием. Все. А результаты, сколько это будет стоить, и кому это будет стоить, и как это отразится на положении среднего рабочего класса, это никого не волновало. Они чувствовали себя хорошо, они проявили заботу о сирых и убогих. А в результате получилось, что закон мало того, что не работает, положение со здравоохранением просто ухудшилось. При таких... Сколько компаний уже заявили о прекращении работы в системе обменов Обамкэра? Насколько выросли премиумы? Насколько ухудшилось качество услуг, которые предоставляют медицинские компании? Ведь трагедия только начинается. Но тут два варианта, третьего не дано. Либо они настолько тупы, что не могли предвидеть, что это случится, либо они настолько коварны и подлы, что они специально приняли закон, который разрушит эту систему, который не будет работать и обречет миллионы людей, так сказать, на тяжелое существование, и в итоге они получат возможность говорить, ну а все, выход один, это single payer, то есть социальная медицина. Я допускаю и тот, и другой вариант, либо, второй. Скорее всего, вы бы не удивились, если бы вы подумали, или если бы действительно было так, что демократы приняли это с целью ухудшения системы. Абсолютно. Вполне вероятно, поскольку их коварству нет пределов. Абсолютно. Их проповедники, там, скажем, Клауэрт и Пивен, они писали, что для того, чтобы власть упала к нам в руки раз и навсегда, необходимо перегрузить социальную сферу, для того, чтобы она не выдержала, лопнула, и тогда народ сам обратится с тем, чтобы государство позаботилось о них. Да, и помните, что говорил Сол Алинский, что чем больше людей равняется на государство, чем больше людей зависит от государства, тем легче будет установить контроль за их жизнями и установить социализм. Вы думаете, что Нэнси Пелоси и Чак Шумер к этому не идут? Они идут всеми шагами. То есть поражает тупость миллениалс, которые... Ну, собственно, это не тупость, это промывка мозгов. То есть люди, которым все время закладываются в мозги, что капитализм — это плохо, социализм — это здорово, рисуются картинки какие-то радужные. В свое время, вспомните, американцы, некоторые американцы откликнулись на призывы там молодой советской власти и поехали помогать строительству социализма, нового государства, новой системы. А «Нью-Йорк Таймс», как всегда, проститутки писали свои статейки о том, что как замечательно. Как замечательно все в этой новой стране советов. И как они умалчивали о том, что на Украине происходил Голодомор. Собственно, проститутки из «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» занимаются тем же самым и по сей день. Ничего нового не происходит. Ничего абсолютно нового не происходит. Все то же самое. Да. Вот, что-то у нас на секунду с Павлом оборвалась связь. Я говорил о том, что проститутки из «Нью-Йорк Таймс» писали в свое время о достижении советского народного хозяйства, скрывали правду о Голодоморе, и тем же самым занимаются и по сей день. То есть мало что изменилось. А вот миллионы молодых оболваненных идиотов, которые выходят на улицу по призыву протестовать, резист, против чего протестовать? Против того, чтобы границы были безопасными, против того, чтобы налоги снижались. Ну да, у нас есть тут в том числе и русскоговорящие, которые мечтают о бесплатном образовании. Очевидно, их папы и мамы плохо им объясняли или вовсе не объясняли, что такое, что значит бесплатная медицина и бесплатное образование. Вопрос, какого хрена тогда покинули этот великий рай, где все было бесплатно? Ну вот сейчас есть такой рай на Кубе, в Венесуэле и в Корее, похоже, еще. Где собаки едят. Как в Венесуэле, да, Сергей? Мы да, об этом, по-моему, да, уже едят мечтали. Животных из зоопарка, совершенно верно. Вот то это достижение... Зоопарки уже к концу подходят, поэтому приходится браться за бродячих собак и питомцев. То есть вот страна Советов обладала колоссальными запасами нефти и газа. Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти. А результат вот такой вот. Это неизбежно. Рано или поздно это наступает. И нашим миллениалам как-то это все никак не объясняется. Никак не объясняется. А давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло, извини, пожалуйста. Я снова, знаете, я хотел по поводу пару слов по поводу ДАКИ сказать. Знаете, когда посмотреть, где в основном все эти студенты, которые с ДАКИ, это Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк и другие демократические штаты. Смотрите, что в этом штате делается. Они выходят с демонстрации с американскими флагами. Они протестуют против нашего президента. Они жгут американские флаги. И они еще что-то просят, говорят, мы высокопослушные товарищи, которые хотят остаться в этой стране, жить в этой стране. Нонсенс. Значит, спасибо большое за звонок. Возвращаясь к ДАКА. Президент, насколько я понял, отменил ДАКА и дал Конгрессу возможность, поскольку вообще как бы это не прерогатива президента в таком объеме, так сказать, даровать амнистию 800 тысячам человек. То есть, это не прерогатива исполнительной ветви власти, это законодательная прерогатива, если они действительно хотят это сделать в Конгрессе. Совершенно верно. И президент дает возможность еще дополнительно 6 месяцев для того, чтобы Конгресс принял это решение. Вообще удивительно, некоторые наши адвокаты, вот тут в соцсетях мы ведем спорим, по этому поводу дискутируем, и они говорят, вот администрация нас в очередной раз обманула, вот они, Трамп, дескать, обещал не трогать ДАКУ, а вот он трогает ДАКУ, и все, у всех сердце кровью обливается. Ну, понятно, что этот указ был неконституционным. А, дескать, вот Конгресс не действовал, поэтому кто-то обязан действовать. Так, секундочку, уважаемый адвокат. Если Конгресс не принял этот закон, это значит, что население страны не хотят этого закона. Это значит, американцы, граждане, которые голосуют, которые имеют право голосовать за президента, за конгрессмена, за сенатора, не хотят принятия такого закона. Значит, американских граждан это не устраивает. Но почему-то вы берете сторону не американцев. То есть вам наплевать на мнение американцев, вас беспокоят выходцы из Латинской Америки. Почему? Я понимаю, что некоторые из вас зарабатывают на этом деньги. Я понимаю. Но как же, так сказать, патриотизм, совесть, свое отношение к своим согражданам? Или это уже не учитывается? Или вот те 3 копейки, которые маячат впереди? Я думаю, уже не учитывается. Уже нет. Раньше, может быть, но уже нет. Сергей, ну они же понимают, что эти 800 тысяч товарищей будут голосовать за демократов. Если бы вы знали, что есть потенциально 800 тысяч избирателей, вы бы не боролись за них день и ночь, денно и ночно? Я думаю, что да, поскольку такой клад упустить ну просто нельзя. Можешь себе представить, если бы в Америку приехали, скажем, нелегалы из Канады, и все поголовно голосовали бы за республиканцев. Ты представляешь, какие бы сейчас демонстрации были от этих с требованием немедленно всех удалить, выгнать, разогнать и расстрелять 2 раза на день, если бы они голосовали за республиканцев. Я могу представить губернаторов штатов, всех, знаете, всех штатов по побережью, начиная от Вермонта и заканчивая, я не знаю, Северной Каролиной, из Вашингтона по Калифорнию, с требованием объявить импичмент президента за то, что он подвергает угрозе национальную безопасность, не заботясь о границе со злобной Канадой, империалистической Канадой. Именно так бы это было, так же это и было. Но когда дело доходит до Мексики и до Латинской Америки, ну тут уже совсем другое дело принимает оборот. Интересно, в дискуссии вот в качестве аргумента одна наша знаменитая активистка, адвокат по совместительству, пишет, что, мол, дескать, Барак Обама имел право, это предусмотрено Конституцией и подтверждено Верховным судом, что президенту даны полномочия определять, кто может приезжать в эту страну, кто может оставаться, а кого депортировать. Но когда... Уже можно. Когда президент Трамп подписал указ, приостанавливающий иммиграцию из 6 стран, населенных мусульманами, эта же самая активистка звала народ на баррикады. Это незаконно, президент не имеет права этого делать. Как же он не имеет права? Хотя в 2011 году Барак Хусейн Обама подписал закон, который был принят Конгрессом, и именно эти страны были указаны, и там в этом законе прописана приостановка иммиграции и так далее. То есть такие двойные стандарты. Человек спорит, сегодня спорит о том, что президент не имеет такого права. А что касается вчерашнего президента, тот имеет. Ну, тот Барак Хусейн Обама, он имеет все права. А вот президент Трамп не имеет никаких прав. То есть такое лицемерие налицо. Просто до абсурда доходит. Конечно, до абсурда. Конечно. Теперь, что касается ДАКа. Вот интересно, некоторые говорят, что вот, дескать, пострадает экономика, что вот, дескать, ДАКа, там, нелегалы платят, там, как сколько-то миллиардов, вернее, вклад в экономику сколько-то миллиардов долларов. А действительно так? Ну, есть институты, которые проводили по этому поводу всякие исследования и пришли к выводу, что те, кто закончил, получил образование и так далее, действительно будут позитивно влиять на экономику. Но, к сожалению, и сколько же интересно этих товарищей закончили. Да, но, к сожалению, не все из них, получают образование и так далее. Так вот, посчитали все, сложили все плюсы и минусы, И получилось, что на протяжении жизни, lifetime, все эти даковцы обойдутся налогоплательщикам в 750 миллиардов долларов. При том, что, скажем, какая-то часть, которая получит образование и будет работать, платить налоги, они там какие-то суммы будут вносить. То есть они положительный эффект на экономику. Сергей, вы говорите о каких-то финансовых и монетарных бенефитах, каких-то последствиях финансовых. Но как же насчет сострадания? Как же насчет compassion? Как же насчет большого человеческого сердца, которое должно обливаться при мысли о несчастных иммигрантах, нелегальных, которые прибыли сюда еще с малолетства? Как же с ними быть? Как же быть чувством сострадания? Давайте попробуем принять звонок, прежде чем мы идем на рекламу. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Алло, да. Значит, я хотел пару слов буквально сказать вот по поводу этих детей нелегалов. Вот я, моя интернет-лента, все страдают, что, значит, и значит, теория такая, что они другой страны не знают, они выросли здесь, и как же их можно выгонять в другую страну? Но их родители, в основном, родились, скажем, в Мексике. Они тоже другой страны не знали, переехали в другую страну и вполне спокойно живут. Почему эти дети не смогут сделать то же самое, что сделали их родители? Они что, дурнее? Абсолютно. Вот эта же мысль приходила мне в голову. Ведь мы тоже уезжали из страны, в которой мы родились, прожили кто сколько лет, неважно. Мы не знали, да. А приехали в Америку, то есть ничего, абсолютно в совершенно другой мир, как бы на другую планету. И ничего как-то прожили. А эти бедные настолько беспомощные или, я не знаю, калечные, что вот здесь они могут жить, а вот в своей стране они там никого не знают, они языка не знают. А я приехал, я тоже языка не знал. Абсолютно. Да, приехал. Их родители приехали, не знаю, они, их родители, возможно, до сих пор не знают языка и живут каким-то образом. Вот, и они проживут. И второе, да-да. По-моему, это то, что происходит, это то, что называется по-английски, это emotional blackmail. Потому что... Конечно. Сегодня, я слушал сегодня на NPR, я не знаю, что у них там произошло, наверное, кого-то уволят скоро. Но там выступал человек по имени, по фамилии Киркорян, Марк Киркорян. Он какой-то, я слышал это имя, он очень сильно выступает против нелегальной иммиграции. И он говорил практически то же, что я думаю. Вот мы, допустим, мы всех этих 800 тысяч или 2 миллиона, сколько их там легализовали, а завтра мы начнем депортировать их родителей, правда? Никто не даст депортировать их родителей. Конечно. Те, кто так плачет за этих нелегалов, они прекрасно знают, что как только эти останутся, тогда мы скажем дальше, ну как же можно разрывать семьи, как же можно депортировать их родителей, а дальше все население Мексики, у которых есть дети, будут знать, что надо перебраться к Грингос, прожить там даже не 30 лет, дождаться следующей амнистии, которая будет раньше, и все будет в порядке. То есть если бы все это ограничилось этими так называемыми детьми, их средний возраст 20 с лишним лет, кстати, они не то 25. Что маленькие дети. Средний возраст 25 лет. Но об этом еще можно кое-как, они действительно не виноваты. Но ведь этим не закончится. Это только первый шаг. Это как приоткрой немножко двери, потом за ними пойдут все. И есть тому доказательство, есть тому яркое доказательство. В 80-х годах Рейган подписал амнистию. Да. И вот результат. На сегодняшний день мы имеем более 10 миллионов нелегалов в нашей стране. И вот я надеюсь, вообще, я вот когда слушаю и ваше радио, и другое радио, очевидно, что вот у Трампа на сегодняшний день нет никаких легислативных достижений. Ни один закон, который он хотел, силу не принят. Все, чего он добился, он делает своей властью. Почему? Потому что Конгресс не может договориться со своим отражением в зеркале. Но я надеюсь, что по поводу этой амнистии это как раз будет плюс. Я очень надеюсь, что они опять поругаются, они опять не договорятся, 6 месяцев пройдет, и у них закона не будет. Вот это моя надежда. И еще последнее, и я вас отпущу. Вот что было бы очень хорошо, но чего, конечно, не будет. Если это действительно отменят, и если Конгресс не поменяет закон, то все те, которые зарегистрировались, поскольку они вышли, то, что называется, из shadow, они открыли, что они нелегалы, вот их надо депортировать. И тогда, когда будет следующая амнистия, никто в нее уже не поверит, когда в жизни. свидания, спасибо. Спасибо. Спасибо. Нет. Очень интересно получается, что в такой ситуации, когда республиканцы обладают большинством в обеих палатах парламента, Конгресса, республиканскому президенту приходится работать с демократами для того, чтобы договориться по каким-то определенным вопросам. Такое ощущение, что Митч МакКоннелл, Пол Райан и все прочие не понимают, знаете, они не обладают каким-то пониманием той власти, которая находится у них в руках. Это очень печально для страны. Я подозреваю, что это работают деньги Клинтонов, Соросов в республиканских рядах. Давайте сделаем перерыв, после чего вернемся. Продолжим, обязательно примем все звонки. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня вот есть такие данные, это Freedom Watch. И estimated, то есть 1,5 миллиона школьников, нелегальных иммигрантов осели в нашей стране. На taxpayer ложится нагрузка внутри страны 52 миллиарда ежегодно. Еще, значит, всего нелегальная иммиграция стоит тем, кто платит тексы, 110 миллиардов в год дополнительных федеральных и штатных налогов. То есть, когда урезают какие-то программы для тех, которые не работают. Вот почему урезают. Потому что нелегалы здесь, потому что они ложатся колоссальной нагрузкой на нас. И то, что делают сейчас с нашим президентом, это только при фашистском режиме или при коммунистическом способны делать. Спасибо большое. Спасибо. Но действительно, атакуют президента со всех сторон, и средства массовой информации, и всякие говорящие головы, и Аксельрод, и кто только, все прутся на телевидении, начинают говорить о том, что вот президент не имеет души, не имеет сердца, как он может, 800 тысяч. Им задается резонный вопрос. Подождите минуточку. Это была временная мера, президент Барак Обама об этом сказал. Она истекает. Во-вторых, это было незаконно. Эту проблему должен решать Конгресс, и президент дает возможность Конгрессу, мало того, он подталкивает Конгресс к решению этой проблемы. Почему же вы, сволочи, не обвиняете Конгресс? Почему вы нападаете на президента? Потому что они его ненавидят всеми фибрами души. Им наплевать на Конгресс. Конгресс республиканский... Половина продажного Конгресса, купленная с потрохами. Мы видим это по результатам законодательной деятельности, что уже столько времени прошло, и ни один закон не принят. То есть деньги Цуроса работают. Так что... Мы не знаем, какое количество этих денег было заплачено Митчу МакКоннеллу или Полу Райану, или... То есть, прошу прощения, Джону Маккейну. То есть Маккейн, это вообще, Маккейн становится притчей во языцах. Это просто уже нормально о нем говорить невозможно. Так вот, что касается демократов, с ними всегда понятно. Демократы всегда выбирали, скажем, вот если говорить об Израиле, то демократы отдают предпочтение врагам Израиля, чем Израилю. Если взять хотя бы, к примеру, эту сделку с Ираном, эти деньги, которые Обама отправил Ирану и так далее, Иран, который грозится стереть с лица земли Израиль, вот демократы предпочитают врагов Израиля, а не Израиля. Также они предпочитают, скажем, мусульман, нежели геев, потому что мы знаем отношение мусульман к геям и так далее. Они выбрали сторону мусульман. Они выбирают, скажем так, фальсифицированные выборы, но не демократию. Мы знаем, что выборы фальсифицированы. А в нашем штате оказалось голосов, то есть бюллетеней, на 14 тысяч больше, чем зарегистрированных избирателей. Может быть, кто-нибудь скажет, что это ошибка, но 14 тысяч бюллетеней, проголосовавших, больше, чем, таких ошибок не бывает, чем избирателей. Демократы выбирают коммунизм, а не капитализм. Демократы выбирают не сторону американцев, но сторону глобалистов. Они выбирают сторону Уолл-стрит вместо Мейн-стрит. И тут последнее, вот если говорить о нелегальных иммигрантах, конечно, демократы выбирают сторону нелегальных иммигрантов вместо граждан этой замечательной страны. Вот так исторически демократы оказываются на неправильной стороне. Давайте примем звонки. Добрый день. Давайте. Добрый день. Я слушаю вас, да, идею даюсь. Неужели в Конгрессе республиканцы и демократы все сволочи, один Трамп выдающийся человек? Не понимаю. Нет, не все сволочи. Там есть, скажем, Freedom Caucus, в котором порядочные люди, подождите, которые... Дайте мне закончить. Да. Я готов с вами вступить в спор, да? Хорошо, давайте так. А скажите, что вас не устраивает в той программе, которую предложил Трамп? Снижение налогов, обеспечение безопасности границ, отмена Обамакера? Нет, давайте по пунктам. Вы мне задаете 10 вопросов, 3. Я не могу на все их сразу ответить. По пунктам. Первый пункт, говорите. Что вас не устраивает в его предложении снизить налоги? Я думаю, что если он снизит налоги с 30 до 15%, это будет катастрофа, потому что где взять деньги? Сейчас он просит триллион долларов на следующий. Значит, я вас должен огорчить. Если вы посмотрите исторически, когда снижались налоги, то налоговая база расширялась, и по истечении 2-3 лет собирали в казну значительно больше налогов. В том же случае, когда налоги повышаются, Извините меня. Я понял вас. Когда налоги понижались, через некоторое время налоговая база повышалась. Скажите, но налоги не понижались в 2 раза, на 15%. Ну, это понятно ежику, почему это представлено. Вы, наверное, не знаете, что на сегодняшний день в США платят корпоративный налог самый высокий в мире. Именно поэтому корпорации... Это одна из причин, по которой корпорации покидают... Сережа, да. Ну я все это знаю. Замечательно. Если вы все это знаете... Ну, поймите вы, корпорации платят налоги, которые идут на армию, на почту, на полицию и так далее. Где взять налоги, деньги, если на 15% понизить налоги? Где взять деньги? Объясните мне. Ну, потому что вам не нужно будет брать ниоткуда деньги, поскольку вы сократите расходы, которые бы на покрытие скажите которых мне изначально... Так подождите, вы сократите расходы. Давайте вот обсудим этот вопрос. Как сократить расходы, если налог будет понижен на 15%? Потом получается, знаете, как в Испании. Однажды был проведен опрос в одной провинции, да, среди взрослого населения. И они все до одного заявили, что... Давайте не рассказывайте нам майсы про Испанию, я вам сейчас объясню что-то. У либералов или у демократов есть один путь, одна мысль, что собрать деньги нужно только путем увеличения налогов. Собственно, так и действует администрация и законодатели в штате Иллинойс. И вот вам конкретный результат. В полной заднице находится штат. Повысил налоги беспрецедентные на 65%, на 48% в 2013 году, если я не ошибаюсь, или в 2011. И что? Результат оказался весьма и весьма плачевный. На сегодняшний день мы в полной заднице. Так вот, для того, чтобы собирать в казну деньги, единственное разумное решение – это сделать так, чтобы экономика росла. Но экономика не может расти, если вы если условия, в которых развивается наша экономика, гораздо хуже, чем условия в любых других странах. Она не может расти. Не может, когда... регулирование такое сумасшедшее, каждый шаг твой оговаривается, и вы, наверное, знаете, что регулирование обходится бизнесом почти в 2 триллиона долларов. Это деньги, которые тратят бизнесы для того, чтобы соответствовать тем правилам и уложениям, которые сидят хитромудрые законодатели и принимают. Так вот, собирать деньги можно только увеличивать вот этот вот сбор налогов за счет роста экономики. Обычно, традиционно, расходы правительства составляли от ВВП примерно от 15 до 18%. Но если вы посмотрите статистику, любезный, то вы увидите, что на сегодняшний день правительство тратит более 21% от ВВП. Что это значит? Это значит, что на 5% нужно сократить расходы правительства. Но где же вы сократите расходы правительства, когда вам нужно кормить ДАКа, ШМАКа и прочую разную лабуду? Вот, и поэтому экономика шринкается, потому что, во-первых, регулирование, во-вторых, сумасшедшие налоги, абсолютно сумасшедшие. В нашем штате опять повысили на 38% income tax. Как вы думаете, любезный мой, штат выберется из этой ямы за счет повышения налогов? Нет. 18... В вашем же штате сделали штат святилище де-факто. Все, вот сюда пойдут. Откуда взять деньги на обеспечение социального обслуживания, товарищи? Именно поэтому из этого гребаного штата убегают люди, которые получают образование, не могут найти работу и не хотят работать, потому что налоги на недвижимость, подоходный налог, сумасшедшие. Одни из самых, если суммировать все налоги в этом штате, то это получаются самые высокие практически налоги в Соединенных Штатах Америки. А если вы суммируете налоги в масштабах страны, то получится, что у нас одни из самых высоких, вот корпоративные в частности, самый высокий налог корпоративный в мире. Поэтому корпорации, естественно, убегают из этой страны. Но если экономика не будет расти, если деньги, которые сидят за границей, если не снизят налог, а по-прежнему оставят его таким высоким, деньги, которые там 2 или 3, или может быть 5 триллионов у корпораций сидят за границей, сюда не придут, они не будут инвестированы в нашу экономику. Как это непонятно? Спасибо. Добрый день. Это еще алло? Да, пожалуйста. Да, Сережа, нам нужно срочно попить валерьянку, а я, пока вы ее пьете, я хочу сказать, что в начале правления Рейгана подоходный налог поступления в казну составляли, по-моему, то ли 500, то ли 550 миллиардов долларов в год. В конце правления Рейгана эта цифра выросла до 900 с чем-то миллиардов, то есть она выросла где-то процентов на 80. А самая высокая ставка, которую Рейган наследовал от Картера для богатых, которые мерзавцы все, конечно, была 70%. Да. После Рейгана она, по-моему, снизилась до 28%. Гораздо больше, чем на 15%, как ваш предыдущий слушатель страдает. С 70 до 28 налоги выросли, сумма налогов выросла где-то на 80% получаемых. Это только факты. Спасибо большое. Да, но тогда же были еще другие реалии, еще была холодная война, еще был пик противостояния с Советским Союзом, поэтому нельзя, знаете, полностью абстрагироваться от этих условий. Вот в ходе которых принимались налоговые решения. Вот мне интересно, те, кто против снижения налогов. Вот, мне кажется, я плачу слишком большие налоги. Мне так кажется. Мне кажется, что я своими деньгами распоряжусь лучше, чем Мэддиган, который сидит в Спрингфилде, вы знаете. Может быть, вы действительно себе не доверяете? Может, вы хотите, чтобы правительство забирало у вас там 90%, доставляли вам 10%, а остальное правительство решит за вас все проблемы, все, так сказать, они умнее, чем вы? Может, вы так считаете? Я считаю иначе. Я считаю абсолютно иначе. Да, пожалуйста. Добрый день. Я опять вышел в эфир, хотя вы меня отключили, я не уходил из эфира. Да? Предыдущий говорил, что я страдаю по поводу того, что вот налоги должны быть уменьшены. Я не страдаю по поводу этого. Я хочу узнать от вас. Вы все время говорите, понизить по налоги. Вот сейчас, кстати, затронули эту тему. Каким образом Америка может понизить налоги? Объясните мне. И почему это самое понизить налоги сразу на 15% два раза? Нет, и не пострадает ли Америка. Я вот это хочу знать, понимаете? Я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. Когда Барак Хусейнович пришел к власти, если вы помните, он повысил налоги на тех, кто получает, там, по-моему, больше 250 тысяч долларов зарплаты. Правда? Да. Вот. А государственный долг вырос за время правления гениального Обамыча на 10 триллионов долларов. Это вас не беспокоило? Да, что экономика была... Что, Бога, да, да перестаньте вы, я вас умоляю. Экономика за 10 лет, за 9 лет, или там сколько, за 8 лет Обамы, после того, как экономика грохнулась в яму, ударилась о дно, то есть она должна расти, даже если ты будешь что-то делать совершенно дурное, она все равно должна расти. Но те условия, в которые бумер загнал экономику, она росла, она не достигла роста ни одного года, даже 2%, после того, как экономика ударилась о дно. А в последние годы она доходила вообще почти до 0% роста. Тоже нельзя забывать. И при этом государственный долг удвоился. Вот этих денег вам не жалко. А почему? А потому, ну как же, вы помните стимулус пэкедж, когда мы тратили деньги, скажем, на обучение китайских проституток правильному употреблению алкоголя и прочие такие вещи. Почитайте книгу Тома Кобурна. Да-да, почитайте книгу Тома Кобурна. Там целый перечень приведен безумств, которые творили либерасты, потратив 10 триллионов долларов. Экономика не выросла, армия сократилась. Боеспособность армии упала. Вы посмотрите фильмы документальные, что пилотам приходится в музеях брать запчасти для того, чтобы ремонтировать самолеты. Это вы считаете нормально? Пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела добавить, совершенно правильно вы все сказали, я бы хотела добавить вот что. Несмотря на то, что или именно потому, что он, Барак Обама, повысил налоги, стала страна иметь 10 миллионов новых бедных, которые сели на велфер. То есть этот человек, вы знаете, у меня вообще такое предложение. Когда мы звоним, да, спрашивайте каждого, работал он здесь или не работал, работает или не работает. Потому что люди, которые здесь никогда не работали, всю жизнь жили на халяву, они ничего не понимают и не хотят понимать. Поэтому он так агрессивно спрашивает у вас, почему и как. Он не может это понять, он боится, что ему не хватит. Спасибо большое. Ну, не знаю, думаю, что не поэтому. Думаю, просто от заблуждения. Это просто есть категория нево-трамперов. Вы знаете, они, может быть, работали, они, может быть, даже голосовали за республиканскую партию, но есть определенная категория людей, которые, испытывают личную неприязнь на почве лиц. Помните, как фрагменты с фильмом? Как товарищ Маккейн, да? Да, да, да. И поэтому любое предложение, исходящее от президента, они расценивают. Но ведь это предложение поддерживают, в принципе, большинство конгрессменов даже. Особенно, вот я сегодня слушал раненько утречком Джордан из Freedom Caucus. Он говорит, конечно, я за снижение налогов. Это единственный путь. Да послушайте, кроме кейнсианцев, любой экономист скажет, что снижение налогов стимулирует экономику. Вы посмотрите, как вырос маркет только на ожидании того, что Трамп снизит налоги. Маркет... Что законодательство будет приведено, да, в какую-то... Так что снижение почти налогов благотворно сказывается на росте экономики. Ну, понимаете, когда у вас есть стимул, когда вы знаете, что вы заработаете, что ваш бизнес заработает. А то ведь за время президентства Обамы впервые в истории США количество бизнесов закрывающихся превышало количество открывающихся. Такого никогда не было. Бизнесы всегда открывались и закрывались. Но всегда количество бизнесов, которые открывались, превышало количество бизнесов, которые закрывались. И впервые в истории все перевернулось с ног на голову. При том, что налоги повысили. Ну как-то это вот особенно не сказалось. Повысили налоги, а результат, государственный долг еще больше. В Иллинойсе повысили налоги, а в результате мы в полной заднице экономист финансовый, но в полной, просто абсолютной. И вот сейчас опять очередной раз повысили налоги, на сей раз уже постоянно. И я вам скажу, что результат будет, ну, для меня очевиден. Вы, может быть, будете еще гадать на кофейной гуще, а вдруг да лучше будет, а вдруг да нет, лучше не будет. Потому что производители, люди, которые работают, которые платили налоги, покидают этот гребаный штат. И остаются только вот эти дримеры, нелегалы, которые будут сидеть на шее у оставшихся налогоплательщиков. Вот вся картинка. И когда этому придет конец, что будет итогом подобного? Поэтому ваша ненависть, ваше вот эти вот противостояние Трампу продиктовано вашей личной ненавистью, неприязнью к нему. Все, что заложено в его программе, на самом деле весьма и весьма консервативно. Снижение налогов, поверьте мне, это не либеральная идея, уж никак не идея демократов, которые бы хотели отобрать вообще все деньги, и правительство бы распоряжалось. Оно бы и зарплату всем назначило, как в Советском Союзе. Укрепление границ, безопасность, а разве этого не нужно делать? Разве этого делать не надо? А надо. Что еще? Со здравоохранением происходит черти что. Этот закон, который протолкнули демократы, это же он был рассчитан на то, что он убьет здравоохранение. Разве отмена этого закона не то, о чем думаю? Я понимаю, что 14 миллионов человек, которые получили субсидии на приобретение, наверное, счастливы, потому что, ну, вот так. Вот кто-то должен оплачивать часть их медицинской страховки. Ну а остальные-то, а люди, которые работают, которые живут от пейчек до пейчек, им каково? Спасибо, Павел. Конечно, конечно. К сожалению, времени больше не остается. Очевидно, нам придется вернуться к этой теме в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.